Глава 22. Признание продолжается. Светланочка Сергеевна говорила долго, много и вдохновенно. Столь эмоциональной не видел ее никогда. Видимо, все эти годы она держала информацию в себе, а теперь ей представилась возможность высказаться. Но не факт. Может, просто пытается изобразить жертву обстоятельств. Это же маман. Там за одной маской может оказаться еще целый набор. История, которую я попытался дослушать до конца молча, не перебивая, а это было очень сложно, выглядела не просто отвратительно. От нее за километр смердило дерьмищем. Причем таким, от которого, если что, вообще хрен отмоешься. Василий, фамилия скромно умалчивалась, по причине либо неполной откровенности Светланочки Сергеевны, либо по причине незнания деталей, роду и племени был непонятного. То ли шпана, который в момент прихода фашистов решил пристроиться туда, где сыто и безопасно, то ли обычная гнида. Были и такие, что уж скрывать. Милославская уверяла, будто о настоящем прошлом нашего отца и кормильца, до момента его превращения в Аристарха Николаевича, она не особо в курсе. Может, брехала, не знаю. Я вообще ничего теперь не знаю. Вернее, по фактам стало почти все понятно, а вот по ситуации в целом полный трэш. С Женей Кацем Васька познакомился во время службы у врага. Кац – это, кстати, изначально была кличка художника. Вроде за хитрожопый характер. Уже потом, смывшись вместе с фашистами из города, он ухитрился придать ей официальный статус. Кто заподозрит человека с такой фамилией в сотрудничестве с нацистами? Правильно, никто. Потому что это теоретически, да и практически невозможно. Аристарх Николаевич Милославский оказался хитрее. Он весьма кстати получил отличную биографию. Да, это стоило определенных усилий. Действительно, он организовал себе типа побег, прихватив некоторые документы из-под носа фрицев. Получился почти герой. Ему пришлось прострелить себе ногу в двух местах. Нос сломал друг-художник. Он же прилично попортил лицо и пальцы на одной руке. Короче, пацаны создали видимость, будто Аристарха мучили и пытали. В адской кутерьме, которая происходила в то время, враг отступал, шли тяжелые бои. Даже те, кому надо было присмотреться максимально внимательно по долгу службы к Аристарху, сделали это в попыхах. Тем более, все предыдущие годы настоящий Милославский оставался реально исключительно чист. Для партии и Родины. Короче, подфартило Аристарху нормально. После освобождения города он скромно трудился на благо оборонной промышленности. Обустраивался в городе и чувствовал себя очень даже хорошо. Даже поступил в институт и получил приличное образование. Так понимаю, все же какая-то база для этого у Милославского имелась. Вряд ли он с тремя классами начального образования потянул бы вышку. Спустя почти 13 лет после победы вернулся Женя Кац. Его супруга оказалась дочерью достойного человека, не в плане бабла. Как я бы, например, решил, услышав формулировку «достойный человек», а в плане заслуг перед Отечеством, уж не знаю, что там наплел художник. Скорее всего, тоже какую-то печальную историю, но Тамара влюбилась в него по уши. Вышла замуж, родили детей, двоих. И они всей семьей приехали в Воронеж. Вот тут даже Светланочка Сергеевна не смогла ответить, на кой черт. Зачем переться туда, где ты обосрался? Но! Я так понимаю, наверное, теория психологов о том, будто преступник часто возвращается на место преступления, не так уж плоха. Что-то есть в этом. Как нашли друг друга Кац и Милославский, Светланочка Сергеевна тоже не знала. Наверное, художник разыскал целенаправленно своего друга. Представляю, как тот был рад встрече. Появление столь опасного человека из прошлого – хреновый поворот. Маман заявила, мол, эту часть истории ей не рассказывали. Она, наверное, вообще ничего бы не знала. Но судьбе было угодно, чтобы Светланочка Сергеевна втрескалась в этого Евгения. Роман, страсть, огонь в сердце и жаркие встречи. Все как положено. Пока они кружились, Аристарх постоянно отирался рядом. «Ты не замечала, что он тобой увлекся?» – спросил я Светланочку Сергеевну, потому что с трудом в это верил. «Маман из той категории женщин, которые всегда точно чувствуют такие вещи. Вообще, честно говоря, не понимаю, как она ухитрилась родиться в обычной деревенской семье. Что за гены вылезли и откуда?» Глядя на нее, сразу представляются дорогие шмотки, драгоценности и шикарная жизнь. Замечала, конечно, он только что слюни не пускал. Смотрел так, будто готов наброситься в любую секунду. Но в моих мыслях был только Женя. Я действительно его любила. «Ой, все!» – я отмахнулся. «Давай вот это уже опустим. Любила, страдала. Между прочим, он твой отец». Милославская поджала губы и посмотрела на меня с осуждением. «Между прочим, ты херни не плети. То, что он имел чисто физическое отношение к моему зачатию, никак не делает его родителям». Маман хмыкнула, а потом продолжила свое очень занимательное повествование. Дальше события повернулись так, как, по заверению Светланочки Сергеевны, она точно не ожидала. Сначала отверг возлюбленный, который выбрал семью. Ну, как выбрал? Ему помог определиться по жизни Виктор. Он действительно выцепил этого кобеля и так ему навтыкал, что даже одурманенный страстью мозг художника понял: любовницу надо бросать, иначе в следующий раз ему точно что-нибудь сломает разъяренный брат Светланочки Сергеевны. Как только история любви превратилась в драму, на горизонте нарисовался прекрасный принц, он же Аристарх Николаевич. Упал на колени, рассказал, как мучительно страдал все это время, наблюдая за Милославской со стороны. Мужчина он был солидный, это маман так сказала, работал уже на заводе, имел целую отдельную квартиру и огромные планы на будущее. В этих планах маячила карьерная лестница, причем не только в профессиональном ключе. Аристарх Николаевич очень внимательно смотрел в сторону партийного продвижения. На тот момент возраст неумолимо приближался к 40, и он понимал: надо, пока не поздно. В общем, по всем параметрам кандидатура выходила отличная. Возможно, Светланочка Сергеевна не решилась бы на эту связь. Были причины. «Он меня пугал», — вдруг выдала Милославская. «В смысле? Угрожал, что ли?» «Нет», — маман покачала головой, — «просто пугал. Было в нем что-то жестокое, опасное. Иногда повернусь неожиданно, а он смотрит на меня с таким выражением, будто хочет нож воткнуть». Несколько раз. Но я списывала это на сдерживаемые желания. Не трогал ведь вообще. Сказал, уважает меня. Хочет, чтобы все было по-человечески. Я, не выдержав, усмехнулся. «Тот факт, что ты по полной программе кружилась с его дружком, не смущал?» «Зачем ты так?» Светланочка Сергеевна горько вздохнула и даже выдавила слезу. Одну. В общем, жизнь начала вроде налаживаться, а тут вдруг удар за ударом. Сначала Милославская поняла, что беременна, и, очевидно, кандидат на роль отца один. Побежала к художнику, а тот развел руками и сказал: «Женщина, знать ничего не знаю. Вы вот с моим товарищем в «Люблю» теперь играете, так что не выносите мозг и вообще покиньте помещение, пока я вас за порог не выкинул». Жена художника сказала почти то же самое. «Мол, вас таких дур до хрена, а Женечка один. Верю только ему». Маман была в шоке. Времена все-таки не столь свободные. Куда с ребенком одной? Она была уверена, как только признается Аристарху, тот ее погонит поганой метлой. На кой черт мужику баба с довеском от другого? И соврать не соврешь. Даже если прямо сейчас, в данную минуту, кинуться Милославскому на шею и затащить его в постель, по срокам никак не срастается. Он же не идиот, целый инженер. Что ж, месяца не сможет посчитать. Светланочка Сергеевна ведь не слониха, чтоб 2 года на сносях ходить. Так что хочешь, не хочешь, а надо говорить правду. Собралась и пошла к Аристарху. А тот сам в шоке. Мол, случайно допустил ошибку, но она вышла слишком серьезной. Теперь ошибка вскрылась, и специальный отдел носом землю роет в поисках виновного. Это все. Фиаско. Сейчас найдут, откуда косяк пошел. И можно прощаться с карьерой, с потенциальной партийной должностью. Впрочем, очень даже может быть со свободой тоже. На признание мамана ребенке он отреагировал неожиданно. Сказал, мол, если женщина любимая, то и все ее дети тоже любимые, неважно от кого. И он по-прежнему готов отдать Светланочке Сергеевне сердце, руку, а также все остальные органы. В этом месте их трогательные беседы, они оба зарыдали, упали друг другу на грудь и поняли, во всем белом свете нет никого ближе. А вообще, если что, их свела судьба. Вот тут я с маман поспорить не мог. Действительно, только судьба могла свести таких конченых людей вместе. Пока рыдали, сквозь слезы начали думать, что делать. Как-то случайно возник у них план. А не свалить ли все, что грозит Аристарху, на третьего человека? Например, на Виктора. Тем более, по разумению Светланочки Сергеевны, он был виноват в ее разрыве с художником. Нашла крайнего, короче. Случайно? Меня просто распирало от возмущения и злости. Я вскочил с кровати, на которой оставался в процессе рассказа маман, слушать такое можно только сидя, и принялся расхаживать по комнате. Случайно можно человеку на ногу наступить. Нахер послать тоже можно случайно. А ты, блин, брата слила, подставила его. Это как вообще? Жорик, пойми. Виктор был единственным вариантом. Он значился на очень хорошем счету. Я сразу знала, его максимум уволят. Ничего серьезного не будет. Ну и вернется в деревню. Ему так даже лучше. Светланочка Сергеевна прижала руки к груди. А затем принялась выдавливать очередную слезу. Слеза выдавливаться, само собой, не хотела, потому что врала маман безбожно. Ни хрена она не знала и знать не могла. Просто своя благополучная жизнь была ей гораздо важнее, чем жизнь Виктора вообще, в принципе. Ты сама, так понимаю, положила дядьке какие-то доказательства, да? Доказательства его вины. Поэтому он и понимает, что эта сестричка постаралась. Знает, никто другой не смог бы. Куда? В его комнату? Где бывала только ты, скорее всего? Зная Виктора, могу предположить, вряд ли он собирал у себя компанию или друзей. 100% серьезно был нацелен на работу. Время тратил только на это. Светланочка Сергеевна опустила голову, изображая раскаяние. Почему изображаю? Да потому что не верил я ей ни хрена. Человек, который совершенно спокойно, без зазрения совести, идет к своему брату, пусть и двоюродному, потом хладнокровно оставляет нечто опасное у него и спокойно живет с этим дальше, не может раскаиваться. Да, Аристарх дал мне бумаги какие-то. Чертежи там были в том числе, нерабочие. Их мы не выносили, само собой. Будто восстановленные по памяти. Я отнесла, спрятала в письменном столе. Ну, а потом нужную информацию получили нужные люди. Как раз спустя несколько дней приехала Нина Григорьевна. Оказалось, один из тех, от кого зависела дальнейшая судьба расследования, был ее фронтовым товарищем или близким другом. Что-то такое. Эту часть тоже опустим, я ее знаю. Какие же вы конченые все! Я перестал кружиться по комнате и остановился возле окна, наблюдая, как Семен и Андрюха дурачатся во дворе. Мог бы я, например, реально подставить свою сестру? Блин, наверное, нет. Я очень надеюсь, что нет. Просто, ну да, бесит она меня неимоверно. Сука та еще. И все же. Гадость устроить – это не вопрос. На уровне чисто наших взаимоотношений. А вот так, серьезно? С угрозой для свободы и будущей жизни? В общем, раз знаешь, тогда сокращу. Светланочка Сергеевна, видимо, ждала от меня немного других эмоций. Поддержки, понимания, сочувствия. Оборжешься, конечно. Да уж, пожалуйста, боюсь, меня скоро вывернет от твоих признаний, мамуля. Виктор уехал, мы женились. Аристарх действительно хорошо и быстро пошел вперед к своей цели. Перебрались мы в Москву. Я не знала ничего, кроме того случая с чертежами. Но он сказал, будто это ошибка. А потом... Началось все 5 лет назад. Я была дома. Антонина вернулась из магазина и передала мне записку. Сказала, какой-то странный человек, очевидно пьющий, передал ее мне. Там было написано только слово «муза» и место, где он меня ждет. И еще фраза, что наша встреча должна остаться тайной. Круто! Если что, тайна, о которой знают двое, уже не тайна. А он еще и письмо тебе через Тоню передал. Вы просто охренительные конспираторы. Я все так же стоял у окна, повернувшись к маман спиной. Оно было запечатано, заклеено намертво. Женя далеко не дурак. Ну да, ну да. Все вы не дураки. Светланочка Сергеевна бросила в мою сторону мрачный взгляд. Даже не оборачиваясь, почувствовал, как он жжет между лопаток. Однако не стала заострять внимание и продолжила свой рассказ. Он открыл мне всю правду и отдал фотографии. Объяснил, будто встречался с Аристархом. Беседа у них вышла напряженной. Женя потребовал, чтобы бывший товарищ помогал, раз так отлично устроился. Жена его как раз бросила. Работать он не привык, потому что никогда не работал, начал выпивать. Женя признался мне, что боится. Сказал, Аристарх способен на все, чтобы избежать разоблачений. Блин, прикинь, логично. Он так-то во времена войны сотрудничал с фашистами, потом убил человека, взял его имя, его жизнь и дошел до ЦК КПСС. Ты ведь понимаешь, если что, это высшая мера, без сомнений. Такие преступления не имеют срока давности. Как ты думаешь, на что он готов, лишь бы остаться в живых? На все, это же очевидно, бросил я Светланочке Сергеевне. Мы оба замолчали. Каждый думал о своем. Не знаю, что там творилось в голове у маман. И, если честно, знать не хочу. А я вот подвис на этом все. Твою ж мать! Ты сказала, Аристарх Николаевич присматривает за Кацем? Ну, конечно. Тот подстраховал себя фотографиями. Пока Аристарх их не получит, радикально решать вопрос боится, мало ли. Ему нужны эти снимки. Милославская пожала плечами, мол, очевидно же. Ага, снимки, которые ты возишь вместе с трусами в чемодане. Просто беспалево, как ни в чем не бывало. Я кивнул в сторону баула, в котором реально лежали вещи маман. Момент, конечно, интересный. Столь опасные фотографии хранить открыто. Она или ненормальная, или мандец, насколько продуманная. Запомни, Жорик. Хорошо спрятано то, что на виду. Аристарх никогда не подумает, будто Женя мог доверить их мне, учитывая, как мы расстались. Я ведь его действительно ненавидела. Так, стоп. Почему сейчас ты говоришь в прошедшем времени? Перебил я Милославскую, а потом уставился ей прямо в глаза. Но время имеет значение. Все изменились. Годы взяли свое. Она упорно тоже смотрела прямо на меня, взгляд не отводила. «Нет, нет, нет, это не про вас, Светлана Сергеевна. Ты, мамуля, не склонна к прощению. Для тебя Кац всегда останется мудаком, который променял королеву на какую-то там женушку. Нет, что-то другое. Вас с Женечкой объединяет еще какая-то хрень». Я рассматривала лицо Милославской, пытаясь найти хотя бы крохотную подсказку, но она даже не моргнула. Стерва! Ой, не об этом речь сейчас, Жорик. Придумываешь черти что, ищешь черную кошку в темной комнате. Ты подумай о том, что очень скоро отцу станет известно о твоем появлении у Каца, если уже Аристарх не в курсе. Он мне не отец, отрезал я. «Никто из твоих долбодятлов мне не отец, поняла?» «Вот именно!» Если он заподозрит, что ты узнал хотя бы часть его тайны, без сомнения с тобой расправится. Аристарх думает, я в курсе лишь про ту ситуацию на заводе. Даже не догадывается, что мне известна вся правда. И то иногда я вижу, как он задумчиво на меня смотрит. Что-то сдерживает его, но это не навсегда. Наверное, и правда любит. По-своему, конечно. Так что, мой дорогой сын, ждем прибытия Аристарха Николаевича. И ты, дурак, сам это спровоцировал. Тебя вообще не должно было там быть. А ты был. И сам понимаешь, за Женей не просто местный участковый присматривает. Там люди серьезнее. Вот я и говорю, дурак. Влез в историю, которая опасна. Все, допрос окончен? Маман поднялась с кровати, гордо задрала подбородок, намекая на то, как ей неприятно оправдываться перед сыном. Ну да, а вот я думал, соображал, оценивал информацию, поэтому очередной образ королевы в изгнании мне вообще был до фонаря. Я могу идти? Все с той же оскорбленной интонацией поинтересовалась Светланочка Сергеевна. «Иди! Все равно, так понимаю, мы сейчас можем только ждать, да? Появится Аристарх Николаевич или не появится? Не станет же Милославский мочить меня, не разбираясь, правда? Сначала надо выяснить, что я узнал, с кем успел поделиться, а уж потом надо предпринимать меры». Маман хмыкнула и направилась к выходу. Она почти покинула комнату, когда я ее окликнул. «Мамуль, а где ты пропадаешь? Днями? Ночами?» Светланочка Сергеевна не обернулась, даже не вздрогнула. Спина оставалась все такая же ровная и прямая. «Да так, увлеклась кое-кем. Я молодая, между прочим, женщина. Столько лет живу в стрессе и в грязи. Он вечно находит себе молодых девок. Говорит, жить без меня не может, а сам. Романы у него как по расписанию, раз в год. Ну, вот мне тоже захотелось немного женского счастья». Милославская перешагнула порог и вышла из дома. «Ага, счастье. Так и подумал. Дело не в нем», — ответил в пустоту, продолжая прикидывать свои дальнейшие действия. Постоял несколько минут, а потом тоже направился к выходу. Мне срочно нужна была машина председателя. Надо поговорить с Лиходеевым. Не сейчас, уже поздно. Сегодня мы действительно займемся кладом, а вот завтра утром рвану пораньше. Не думаю, что Аристарх такой идиот мчаться сюда, вылупив глаза с первыми петухами. Нет, он сначала подстрахуется и придумает несколько вариантов развития событий. Если нарисуется, то к вечеру. А я пока проведаю Наташку и договорюсь на завтра взять тачку. Потому что маман очень так конкретно мне не договаривает. Про то, кто есть Милославский, на самом деле правда. Про дядьку правда. А в остальном...